Глава 12. Зал, где обычно происходили судебные заседания, был забит до отказа. Несмотря на протесты пожарника, молчаливая толпа мужчин и не менее молчаливых женщин запрудила все коридоры и проходы, выплеснулась в холл. Прилегающие к залу комнатки, где арестованные дожидались суда, сидели Джин Эверт и Латур. Адвокат даже не пытался скрыть, насколько серьезно положение его подзащитного. Впрочем, и сам он выглядел так, словно провел бессонную ночь. «Боюсь, сегодня нам придется несладко», — заранее предупредил он Латура. «Все эти улики против тебя. Да еще то, что миссис Лакоста без колебаний тебя опознала. Полагаю, в этом случае судья Блейкли может сделать только одно. Так что готовься заранее к тому, что тебя водворят обратно в тюрьму и заставят дожидаться пересмотра и повторного слушания дела». «Что поделаешь?» — кивнул Латур. Сейчас он чувствовал себя куда лучше, чем в начале, когда его бросили за решетку. Слава богу, по крайней мере, Ольга ему верит. Впрочем, адвокат Джин Эверт отнюдь не питал радужных надежд на будущее. «Надеюсь, благодаря твоему безупречному прошлому и боевым наградам, мне хотя бы удастся заставить их усомниться в твоей виновности. Будем надеяться, тебя согласятся выпустить под залог. Но, если честно, Энди, боюсь, у меня ничего не выйдет. Конечно, я сделаю все, что смогу, но полной уверенности у меня нет. Но я не убивал Лакосту и не прикасался к девушке. Да, мы оба это знаем, но знать и иметь возможность доказать — это разные вещи». Сунув в рот сигарету, Джин передал пачку Латуру. «Ладно, в конце концов, это просто предварительное слушание, и думаю, что наилучшей стратегией для нас будет приберечь все козыри до дня суда». «Что за козыри?» «А два неудавшихся покушения на твою жизнь». «Боюсь, я не совсем понимаю, о чем это ты?» И тут адвокат в нескольких словах объяснил, что собирается предпринять. «Насколько мне представляется этот кто-то, кто твердо решил избавиться от тебя после того, как две его попытки провалились, вполне вероятно, даже более чем вероятно, мог прошлой ночью проследить тебя до трейлера Лакосты, а потом намеренно пристрелить Джака и зверски изнасиловать девушку. И все это лишь с одной единственной целью. Не догадываешься? Он твердо решил прикончить тебя, но на этот раз руками представителей закона. Вчера в камере мне и самому вдруг пришла в голову эта мысль. Скажи, не сможешь ли ты припомнить еще что-то, какую-то деталь, которая может нам помочь? Нет, я уже все перебрал». «У тебя нет никаких подозрений насчет того, кто бы это мог быть? Кто может хотеть твоей смерти, Энди?» «Понятия не имею». «О твоей смерти кто-нибудь что-то выгадает?» «Ну, не напрямую». «Ты имеешь в виду своего Шурина?» «Да». Отшвырнув в сторону окурок, Эверт тщательно растер его по полу носком элегантного белого ботинка. «Похоже, я догадываюсь, что ты имеешь в виду. Ольга на редкость привлекательная женщина, чертовски привлекательная». Поправив и без того безупречный узел галстука, Эверт встал. «Ладно, поговорим об этом потом, когда будет время. Мне кажется, тут что-то есть. Но сейчас мне пора идти в зал заседаний. Да ради всего святого, Энди, не забывай об одном». «О чем?» «Запись твоих показаний на слушании будет позже представлена на суде. Поэтому умоляю тебя, держи себя в руках. И самое главное, не дай прокурору вывести тебя из равновесия. Когда тебе зададут вопрос о том, признаешь ли ты себя виновным, просто скажи «нет» и остальное предоставь мне. Ты мой адвокат. Вот и помни об этом, идет?» Судебный пристав приоткрыл дверь, чтобы впустить Эверта, и на минуту высунул голову. Спросить у клерка, сколько, по его мнению, пройдет времени, прежде чем суд удалится на совещание. Воспользовавшись представившейся возможностью, остальные арестованные, будто волки, кинулись на Латура. Лицо и губы его моментально были разбиты в кровь. Тяжелый кулак рассек бровь. «Ну, толкни меня, попробуй! Что, боишься?» — неистовал Виллер. «Только бы тебя отпустили под залог! Я молю Бога, чтобы они согласились. Вот потеха-то будет. Ребята мигом до тебя доберутся, вот увидишь. Как ты мог, подонок, сотворить такое с женщиной? Интересно, как это понравилось бы твоей собственной жене? Или тебе ее показалось мало? Странно, а на вид она штучка что надо. И в постели должно быть горяча, или нет? А может, ты из тех, кому для полного счастья непременно нужно поиздеваться над бабой?» Латур отбивался изо всех сил, моля Бога, чтобы пристав наконец вернулся. Впрочем, тот не заставил себя ждать. «Окей, парни, а ну-ка оставьте его!» — рявкнул он. «Знаю, знаю, что вы испытываете. И все равно держите кулаки при себе». «Ладно, приятель», — проворчал один из арестованных, старик-нефтяник. «Мы и без тебя знаем, что нам нужно. Это дерево повыше да крепкая веревка в придачу». Латур вытащил носовой платок и промокнул им разбитые окровавленные губы. Нижняя бровь нестерпимо болела, правый глаз распухал прямо на глазах. И все же, избитый, злой как черт, он не мог не чувствовать своеобразного комизма ситуации, в которой вдруг очутился. Он был убежден. Переспи он с Ритой сразу же, как только она дала ему понять, что согласна, и ничего бы этого не было. В зал суда его вызвали последним. Едва переступив порог, Латур почувствовал, как удушливая ненависть сидевших в зале захлестнула его, будто гигантская волна. Он поискал глазами и почти тут же заметил Ольгу. Она сдержала слово, сидела в первом ряду, прямо за перилами, которые отделяли зрителей от присяжных. Рядом с сестрой устроился Джорджи. Злорадная усмешка то и дело мелькала у него на лице. Латур прекрасно знал, что за мысли копошатся у него в голове. Если суд сочтет его виновным в обоих преступлениях, изнасиловании и убийстве, ему отсюда не выйти. А это значит, что Ольга станет свободной и будет вольна вновь выйти замуж. На этот раз удачно, и остаток своей никчемной жизни Джорджи надеялся провести беззаботно, вытягивая из сестры деньги и развлекаясь за ее счет. Забавно, вдруг подумал Латур, как на все это отреагировала сама Ольга. Назвала его мужем, потом поцеловала долгим поцелуем, и ей не было никакого дела, что его обвиняют в убийстве. Ей вообще было наплевать, убей он хоть с десяток человек, лишь бы муж оставался ей верен. «Да», — усмехнулся Латур, — «об этом стоит поразмышлять на досуге». «Как арестованный оказался в подобном состоянии?» — брюзгливо спросил судья Блейкли, взглянул на разбитое лицо подсудимого. «Возникли кое-какие разногласия между ожидавшими своей очереди», — подмигнул Латур. Наступила гробовая тишина. Слышен был только голос секретаря суда, который громко читал вслух выдвинутые против Латура обвинения. «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?» — спросил судья Блейкли. «Нет, не признаю. Ни по одному пункту обвинения». «Позвольте мне», — вмешался Эверт. «После того, как обвинение представит имеющиеся в его распоряжении доказательства, я буду просить суд освободить обвиняемого под залог. Причина — вполне обоснованные сомнения в его виновности, а также его безупречное прошлое». При этих словах в зале поднялся гневный ропот. Зрители в дальнем его конце приподнимались, вытягивали шеи, стараясь не пропустить ни единого слова дебатов. И без того битком набитое тесное помещение сейчас казалось еще меньше. «Суд», — кислым тоном проговорил Блейкли, — «будет рад рассмотреть такую возможность в соответствующее время. «Странно, однако, мистер Эверт, вы ведь практикуете достаточно давно, чтобы хорошо знать, что в подобных случаях это едва ли допустимо». «Да, сэр», — промямлил Эверт. Любопытные в задних рядах, с шумом выдохнув, разом опустились на стулья, а окружной прокурор вызвал шерифа Белуша.